Глава 7. Стоило нам подняться на 4-й этаж, как навстречу выскочил Князев. Медведеподобный мужчина словно весь день ждал моего возвращения, стоя у лифта в позиции низкого старта. «Какого черта ты уехал из клиники, не предупредив меня?» — набросился на меня глава СБР УИ. От такого напора я слегка опешил, но язык среагировал быстрее, чем я успел додумать. «С какой это стати я должен вас о чем-то предупреждать?» Князев уставился на меня тяжелым злым взглядом. «От тебя зависит состояние Алины, и если с тобой что-то случится, то это будет прискорбно», — согласился я. «Но это не ваша проблема, а моя, и к вам она никакого отношения не имеет. Так что давайте сделаем вид, будто вы сейчас не пытались меня контролировать и указывать, что мне делать, и начнем разговор заново». Донни покосился на меня со слегка округлившимися от удивления глазами и украдкой показал большой палец. А вот Князева мой ответ явно не устроил. «Да как ты?» Мужчина запнулся и несколько раз выдохнул, успокаиваясь. «Хорошо. Я просто хотел поинтересоваться, есть ли новости по состоянию моей жены». Он начал снова распаляться. «Ты же за этим покидал клинику, я надеюсь?» «Новостей пока нет», — честно ответил я, запоздало поняв, что по факту даже не пытался найти хоть какую-то полезную информацию, и вспомнил о Князевой уже только на пути в клинику. По факту я просто не знал, с какой стороны браться за это дело, и поэтому предпочел отложить все мысли о нем куда подальше. Мои коллеги не горят желанием связываться со столь тонкими материями, а в условно открытых источниках для медиумов ничего нет о случаях, подобных этому. Я все-таки отправил человеку из ассоциации запрос на любые упоминания раздвоения или расстроения души, но поиски потребуют времени». «То есть кто-то отказался тебе помогать?» переспросил Князев, будто услышав только самую неприятную часть всего сказанного. «Имя? Фамилия?» Очень хотелось выдать рассерженному мужчине имя Джеймса, просто ради прикола. Но я сдержался. Мне еще с ним работать все-таки. К тому же технически он не отказывался помогать, а превентивно предупредил, чтобы я ни о чем подобном не просил. Только этот факт позволил мне промолчать и не выдать Джеймса. «Просто мои знакомые медиумы не специализируются на подобных делах», уклончиво ответил я, аж вспотев от того, насколько пришлось держать себя в руках. «Сами понимаете, наша работа — это ловить призраков и отправлять за грань. Брать на себя ответственность за жизнь живого человека никто не хочет. Но завтра утром я еду на встречу в церковь Святой Софии. Возможно, там смогу узнать что-нибудь полезное. Это же священники должны заниматься исцелением душ». «Святая Инквизиция — это исцелением?» — переспросил Князев. «Почему именно Инквизиция?» — ответил я вопросом на вопрос. «Нет, я-то собирался поговорить именно с Инквизитором, но ему откуда об этом знать?» «В Святой Софии базируется их орден», — слегка поморщившись, ответил мужчина. «Но по большому счету неважно, в какой именно орден обратиться за помощью. Священники не станут делиться с людьми со стороны информации из своих архивов. Хотя, попытка не пытка, как говорится». У меня вертелась на языке шутка про то, что попытка в случае Инквизиции может обернуться именно пыткой. И, разумеется, я не смог сдержаться. «Поэтому будь осторожней с ними», — без улыбки кивнул Князев. «Я бы поехал с тобой, но уверен, что мне они помогать точно не станут. Военных там не очень любят, хотя, казалось бы, общее дело делаем, боремся с демонами». Насколько я понял, с медиумами у церковников тоже взаимоотношения довольно натянутые, даже несмотря на то, что ассоциация им подчиняется. Мне казалось, что в христианстве много говорят о прощении и терпимости. Но церковь тут ведет себя совершенно иначе. Очень суровая структура, спокойно. И это я еще не вспоминаю о скрюченном колючей проволокой, постоянно кровоточащем призраке с зашитым ртом и глазами, что таскал следом за собой инквизитор с доброй улыбкой. «Но вы же сотрудничаете?» — недоверчиво уточнил я. «О да! Но это мы на подхвате у церковников, а не наоборот. Едва ли я могу требовать от них помощи». Пожалуй, для общего развития мне стоило бы лучше разобраться во взаимоотношениях силовых структур островов, но явно не сейчас. Денёк выдался тяжелым, да и князь вряд ли настроен на чтение мыслей. «Даже глава СБР УИ Барса не может потребовать помощи», — впервые за все время подал голос Донни. Весь разговор он стоял немного в стороне и старательно делал вид, будто ничего не слышит. «Конечно, я могу сделать официальный запрос», — пожал плечами Князев. «Но в ответ, скорее всего, получу официальную версию фразы «Все в руках Господних». художественно расписанную на трех листах формата А4. Кажется, мужчина немного успокоился и взял себя в руки достаточно, чтобы я попытался избавиться от его общества. «У меня был очень тяжелый день», — осторожно начал я. «Я изначально предупреждал, что поиски лечения для вашей жены займут время. Если вы, конечно, не хотите проводить над ней сомнительные эксперименты до получения хоть какого-то результата. Но помимо этого у меня есть другие обязанности и обязательства, которые я должен выполнять. Поэтому постоянно сидеть в клинике я не могу». Как ни странно, спорить со мной Князев не стал. Более того, он предложил звонить ему в том случае, если у меня возникнут трудности любого вида, будь то работа медиума или изыскание по теме ситуации с его женой. Да и вообще, как мне показалось, после вспышки злости при встрече, он и сам чувствовал за собой легкую вину. «Да, сурово ты с ним», — заметил Донни, когда мы распрощались с Князевым. «Но его я тоже отлично понимаю. Когда любимый человек находится в состоянии между жизнью и смертью, а ты ничем не можешь ему помочь». Он грустно вздохнул. «Это сводит с ума. Надеюсь, что у доктора Романовича есть для нас хорошие новости». Разумеется, первым делом мы направились в кабинет к лечащему врачу Лоры. Лысый мужчина в очках встретил меня словно лучшего друга, вскочив из-за стола, схватив за плечи и затараторив со скоростью пулемета. «Первые результаты тестов будут завтра, но, кажется, мы уже нащупали решение. Рональд Тумс — отличный специалист, разбирающийся в самых разных аспектах медицины. Но интереснее всего его личные разработки. Конечно, лечение Лора для нас первостепенно, но есть и множество других вопросов, в решении которых он нам может помочь. Надеюсь, Рональд и дальше сможет помогать нам. Он же не исчезнет?» Стоящая на столе призрачная голова согласно кивала в такт его словам. «Да без проблем. Пусть помогает». Не совсем понимая, к чему он это все говорит, ответил я. «Действие твоей бумажки закончилось еще днем», — пояснила голова призрака. «Этот бедняга чуть с ума не сошел, когда Гофу сгорело. Мы прервались на самом интересном месте. Я как раз объяснял ему принцип построения связи нейронов головного мозга с древесными мозгоклюями. Эти мелкие твари могут не только питаться эмоциями, но и делать это избирательно, действуя в качестве успокоительного. Конечно, такая тонкая настройка требует вмешательства уже в их мозг, но...» «Вы точно все время потратили на поиски лекарства для Лоры?» — недовольно перебил я голову. «Потому что вряд ли ей нужно успокоительное». «Конечно!» — возмущенно ответил лысый доктор, решивший, что я обращаюсь к нему. «Иных вариантов и быть не может. Мы выстроили три варианта лечения, и сейчас проводим исследование результатов сразу по всем этим направлениям. А некоторые другие темы мы обсуждали, пока ждали результаты анализов», — присоединился к нему Рональд Тумс, слышать и видеть которого в данный момент мог только я. «Ты же не думаешь, что решение такой сложной медицинской задачи можно найти за один день?» «Да, ведь то же самое я недавно говорил Князеву. Что ж, справедливо». «Но шансы есть?» — затаив дыхание, спросил Донни. «Безусловно», — заверил его доктор. «Сейчас речь идет даже не о шансах, а о гарантиях. Я гарантирую, что мы ее вылечим. До разговора с господином Тумсом я и подумать не мог о подобных результатах. Уже сейчас мы смогли замедлить распространение болезни в 3 раза. Уверен, скоро мы найдем ее первопричину». В общем, решив не допекать врача своими расспросами, я активировал новый ГОФУ проявления и оставил двух фанатов медицины работать дальше. Донни же так и светился от радости после слов о том, что решение практически найдено. Если честно, мне и самому стало значительно легче. «Спасибо, что смог найти голову этого доктора», — схватив меня в крепкие мужские объятия, поблагодарил Донни. «Без него лечение могли бы и вовсе не найти». «Да без проблем», — смущенно ответил я. И сам же поправился из-за тяги к правде. «Ну, то есть с проблемами, конечно, но главный результат». Распрощавшись с настырным парнем, пообещавшим заехать за мной рано утром, я наконец-то расслабился в своей палате. Ужин мне принесли из ресторана внизу. Это входило в стоимость лечения, за что отдельное спасибо Князеву. Как следует перекусив, я сразу же засел за изучение материалов ассоциации. К сожалению, поиск на портале был устроен не очень удобно, поэтому мне приходилось импровизировать с ключевыми словами, пытаясь описать случай Алины Князевой. Дробление души, разделение души. Эти темы упоминались исключительно в контексте уже знакомых мне частиц души, притянутых родными и близкими после смерти человека. Именно эти пустышки, клочки душ, и высасывали из людей жизненную энергию, заставляя страдать от смерти близких еще сильнее. От исследования меня отвлек неожиданный звонок с незнакомого номера. Настороженно взяв трубку, я услышал мягкий мужской голос, в котором я с легкостью узнал Брэндона Ли. «Роман? Я не слишком поздно звоню?» Я посмотрел на экран монитора и разложенные на столе передо мной бумаги. «Ничуть. Я ложусь поздно. Во всяком случае, сегодня. В целом же, с моей жизнью, говорить о каком-либо графике сна и вовсе не приходится. Иногда сплю неделю, иногда пару часов. Как получится, в общем». «Хорошо. Вы быстро уехали. Я не успел поблагодарить вас за помощь. То, что происходило в подвале, было воистину ужасно. И никто из нас даже не подозревал об этом. Не знаю, сколько бы еще людей погибло, если бы не вы. Спасибо». Кажется, это было первое дело, за которое меня поблагодарили. Да по большому счету оно и было самым первым моим официальным делом. И, черт возьми, как же приятно, когда твою работу ценят. «Всегда пожалуйста», — смущенно ответил я. «Я слышал, что мастер Ип Ман наконец-то отправился на перерождение». «Да». Я чувствовал себя слегка неуютно. Вдруг Брэндон не хотел, чтобы из школы исчез призрак мастера. Он исполнил свое посмертное желание. «За это отдельное спасибо. Отсутствие возможности продолжить круг перерождений — это пытка для духа. Я буду скучать по мастеру Ип Ману, но рад, что он ушел. И, насколько я понимаю, вы все еще ищете для себя учителя боевых искусств». Я невольно затаил дыхание. «Да, ищу». Неужели он все-таки решил, что сможет меня учить сам? Или не Брэндон, а его отец? Хоть бы, хоть бы. «У меня есть идея. Мы могли бы вместе проехаться по нескольким местам упокоения известных мне мастеров боевых искусств. Думаю, для медиума учитель-призрак будет самым лучшим вариантом». «Это да», — с легким разочарованием согласился я. «Сейчас у меня по понятным причинам нет свободного времени. Но дня через три мы можем заняться поисками». В целом, если задуматься, это действительно мог быть лучший вариант. Призракам не нужно платить за обучение, да и возможности у них гораздо больше, чем у живых людей. Разве что спарринг нормально не устроить, но и это решаемо. «Я был бы очень признателен», — вполне искренне поблагодарил я. «Тогда я свяжусь с вами, как только будет возможность». Завершив разговор, я еще некоторое время размышлял о предложении Брэндона Ли. Интересно, о каких мастерах он говорит? Их я тоже знаю, как Брюса Ли или Ип Мана. Или кто-то менее известный. Не так-то просто было после столь неожиданной новости вернуться к исследованиям. Итак, пустышки. После того, как я смог отпустить частицу души мальчика, она отправилась за грань вслед за основной ее частью. Но что, если попробовать сделать наоборот? Если душа отправилась на перерождение, то это вряд ли получится. Но если еще не успела, то шанс есть. Увлекшись этим вопросом, я потратил весь вечер и часть ночи на то, чтобы изучить всю открытую информацию, а также восстановить в памяти исследования погонщика трупов. Благо, Джеймс был прав, и к изучению рун у меня действительно был талант. Они всплывали в памяти без малейших усилий, стоило мне лишь один раз их увидеть. Вот с текстовым описанием было значительно сложнее, но я смог вспомнить многое, а остальное нашел в литературе, доступной ученикам медиумов на сайте ассоциации. В целом, как мне показалось, исследования погонщика трупов предполагали использование в качестве точки притяжения для призыва только тела уже погибшего человека, а не остатка его души. В этом и крылась его основная ошибка. Но там и цель была несколько иная — вселить призрака в поднятую куклу и оставить его в нашем мире. Я же осмелел настолько, что придумал сложную вязь рун, способную временно притянуть к пустышке уже ушедшую душу. Конечно, задержание души в этом мире не было постоянным и требовало больших затрат энергии с моей стороны. Но много времени нам и не требовалось. Вот только все это на данный момент оставалось никак не опробованной теорией, и переходить к практике я, честно, слегка опасался. По идее, если Присцилла Норн не смогла отпустить сына или дочь, удерживая рядом с собой частицы их душ, то я мог бы воспользоваться придуманными рунами и попытаться временно притянуть сюда из-за грани цельную душу. Завершив создание Гофу, я даже успел немного поспать. И утром, когда за мной заехал Донни, чувствовал себя довольно сносно. Вот только чем больше я думал над тем, что планировал совершить, тем сильнее сомневался. Ведь попытка сотворить нечто столь противоестественное может привести к плачевным последствиям либо для меня, либо для призываемой души. Не зря же нигде, кроме исследований погонщика трупов, не упоминалось ничего подобного. «Есть успехи?» — полюбопытствовал Донни вместо «доброго утра». Парень приехал за рулем довольно скромной машины, если сравнивать с его красным монстром с гигантскими колесами и трубами на капоте. Так, обычный черный спорткар без излишеств. «Ну, вроде да», — буркнул я, коснувшись сумки с Гофу. «Но такие задачи за один вечер не решишь. Я даже не уверен, что это вообще возможно. Так, есть пара мыслей и наработок на тему, но не более того. Я бы не хотел рисковать и экспериментировать с душой мальчика, и тем более обещать что-то его матери». «Ну, ты хотя бы попытался», — ободряюще улыбнулся парень. «Как там? Делай, что должно, и будь что будет». Как он может быть таким до отвращения позитивным и все понимающим даже по утрам? Мне кажется, это должно быть уголовно наказуемо. К церкви Святой Софии мы приехали заранее, и появление Присциллы Норн пришлось немного подождать. Зато успели побродить по территории кладбища, на которой я почему-то не встретил ни единого призрака, пока работники не указали нам место предстоящего ритуала прощания. Две свежих, аккуратных могилы, серые плиты с фотографиями Демиса и Эллы. Мальчик лукаво улыбался, а старшая сестра смотрела с фотографией немного грустным и светлым взглядом. Именно на фотографиях стало особенно заметно их семейное сходство. «Ужасно», — тихо сказал Донни. «Такие молодые, полные жизни». Я лишь молча кивнул, не найдя подходящих слов. А ведь мне еще предстояло говорить с их матерью, говорить что-то успокаивающее. Ума не приложу, что можно сказать в такой ситуации. Спустя еще полчаса появилась и сама мать Демиса и Эллы. Выглядела женщина тусклой, словно черно-белая картинка в современном ярком кинофильме. Светлые волосы блондинки с нашей прошлой встречи в клинике изменили цвет, став совершенно седыми. Но главное, что сразу привлекло мое внимание, это стоящие за ее спиной полупрозрачные фигуры обоих детей. Разумеется, было понятно, что это лишь пустышки, частицы души, задержанные любовью матери и ее чувством вины. Неподвижные мертвые лица, пустые взгляды. Я и сам таким образом привязал к себе осколок Демиса, но смог справиться с сожалением и отпустить его. А Присцилла Норн не смогла. И я не смел ее в этом винить. Вот только откуда взялась частица души дочери, ведь ее уже похоронили и провели все соответствующие церковные ритуалы. Или нет? Донни ободряюще похлопал меня по плечу и отошел в сторону. «Здравствуйте», — поздоровался я, остановившись перед бледной как мел женщиной. «Я очень хочу выразить свои соболезнования и сказать, насколько сожалею о случившемся с Демисом». «Спасибо», — тихо поблагодарила она. «Я очень рада, что вы пришли. Дэм так искренне радовался знакомству с вами. Говорил, что теперь тоже хочет стать медиумом». Женщина говорила еще что-то, но я не вслушивался в слова, ошарашенно вглядываясь в ее лицо. Прозвучит странно, но в глазах Присциллы Норн полностью отсутствовала жизнь. И это было не фигуральное выражение, а констатация факта. В нашу первую встречу она выглядела подавленной, но поддерживала беседу. И иногда даже пыталась улыбаться и шутить. А сейчас я чувствовал, что эта женщина уже не жилец. Ощущения были такие, словно душа уже практически покинула тело, и передо мной лишь пустая физическая оболочка. Причину же столь плачевного состояния женщины я выявил практически сразу. От нее к пустышкам шли энергетические каналы, словно пуповины, по которым утекала душевная энергия Присциллы Норн. Видимо, она настолько не хотела отпускать своих детей, что не только смогла противостоять церковным обрядам очищения, но и на подсознательном уровне подпитывала неодушевленные образы Демиса и Эллы. В целом я мог приблизительно понять мотивацию женщины, ведь она была матерью, потерявшей обоих детей. Но позволить ей умереть, просто отдав всю себя застывшим образом Демиса и Эллы, я просто не имел права. «Вы же знаете, чем примерно занимаются медиумы?» — начал я издалека. «Конечно», — заторможенно кивнула женщина. «Изгоняете призраков, когда они начинают вредить людям. Как раз таким был случай моей дочери, превратившейся в полтергейста». «Это одна из граней наших возможностей», — согласился я. «Но помимо этого мы можем взаимодействовать с душами умерших. Думаю, я могу попробовать вернуть душу Демиса на какое-то время в этот мир, чтобы вы могли поговорить и попрощаться». «Что?» — впервые проявила эмоции женщина. «Это не шутка? Шанс невелик, но я готов попытаться». Глаза женщины слегка оживились. Она схватила меня за руки и всмотрелась в лицо. «Конечно, если есть хотя бы малейшая надежда, я сделаю все, что от меня потребуется. Возможно, вам нужно платить услуги? У меня не очень много денег, но я готова». Изначально я сомневался, стоит ли рисковать с призывом души мальчика. Но сейчас отчетливо понял, что женщине это просто необходимо. В материалах ассоциации подобные случаи описывались более чем подробно. Пустышки не получится просто так развеять. Они будут вновь появляться и тянуть энергию из женщины до тех пор, пока она не сможет отпустить своих детей или не умрет от скорби. А до второго варианта ей оставалось совсем немного. Возможно, полноценное прощание с сыном вернет ей тягу к жизни и поможет смириться со смертью детей. Дамис наверняка поймет состояние матери и найдет, как ее поддержать. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. «Вам ничего делать не нужно, и уж тем более платить», — заверил я женщину. «Мне достаточно вашего разрешения и желания. Тогда давайте сделаем это». Рядом с церковью производить подобные действия я не рискнул, поэтому предложил женщине удалиться в дальнюю часть кладбища. Могилы в этом месте выглядели довольно заброшенными и создавали ощущение, словно работники забыли сюда дорогу много лет назад. Донни следовал за нами молчаливой тенью, словно телохранитель, оставаясь немного в стороне. Но Присцилла Норн не обращала на него никакого внимания. Я усадил женщину на скамейку так, чтобы молчаливо следующие за ней пустышки оказались на открытом пространстве, и я мог обложить их Гофу с рунами. Точнее, его, Демиса. Вызвать души сразу обоих детей я даже не пытался. Это была слишком непосильная задача для новичка вроде меня. А может, и для профи. Хотя, судя по тому, что я успел изучить, профи на подобные ритуалы никогда бы не решились. 8 листов Гофу создавали единый узор, который необходимо было активировать в определенной последовательности. Я впервые нарисовал нечто подобное и сам точно не знал, каким будет эффект, но зато трата душевной энергии оказалась просто огромной. Очень надеюсь, что со временем эта душевная энергия восстановится, как обещал Макаров. Потому что иначе я только что потратил чуть ли не 1/10 собственной души на довольно сомнительный эксперимент. Пустышка стояла неподвижно, и в момент активации последнего гофу в нее ударили лучи света, исходящие из всех 8 листов. Призрак становился все более ярким до тех пор, пока его лицо не ожило, а на глазах не появились слезы. Повернув голову, он посмотрел на Присциллу Норн. «Мама?» Женщина никак не отреагировала на его слова. И тогда мальчик повернулся ко мне. «А ты врун, медиум. Обещал маме прийти на похороны Эллы, но так и не явился». «Извини», — растерявшись, ответил я. «Там все было сложно. Я бы при всем желании не смог пойти». «Пф, кого это волнует? Еще и того козла, который меня убил, до сих пор не нашел. А я ведь пытался тебе помочь найти его. И какой ты после этого медиум? Хорошо, хоть додумался призвать меня сюда». Мальчик погрозил мне кулаком. «И сделай меня скорее видимым. Я знаю, ты можешь». «У вас получилось? Он тут?» — с надеждой спросила Присцилла Норн. «Да, получилось». Я слегка дрожащими руками достал из сумки гофу проявления, положил на землю и активировал, сделав призрака видимым. «Дэм, это правда ты?» — со слезами на глазах воскликнула женщина. «Мама!» Вдруг время вокруг остановилось, словно кто-то поставил мир на паузу. Распахнувшие объятия Присцилла Норн, призрак Демиса, устремившийся к ней, стоящий в сторонке на шухере Донни, все застыли. Даже ворона, перелетающая с дерева на дерево, неподвижно зависла в воздухе. «Что происходит?» — в ужасе подумал я, пытаясь сдвинуться с места, но не смог пошевелить даже пальцем. «Человек!» — прошелестело вокруг меня. «Это сложно описать словами». Но я сразу ощутил, что подобный голос не может принадлежать живому существу. Звуки создавались не голосовыми связками, а словно появлялись в воздухе, сразу в виде искажений пространства. От осознания происходящего холод пробрал меня до костей, будто каждая клеточка тела в одно мгновение заледенела. Передо мной соткалась из тонких черных нитей высокая фигура в бесформенном плаще. Хотя нет, никакого плаща не было, это менялось само тело. Оно будто колыхалось на несуществующем ветру, лишь сохраняя общие очертания человека. «Не стоило забирать у смерти ее законную добычу», — прошелестел голос. Черная, как сама темнота, рука схватила меня за шею и с легкостью подняла в воздух.